Глава 7. Неутешительные новости. Момент вхождения в воду больше всего запомнился зубодробительным ударом, от которого заныли все кости, а раненое плечо взорвалось ослепляющей болью и обжигающим холодом ледяной воды. Плот вошел в воду ребром и вместе с нами погрузился глубоко в воду. Я приложился лицом об ревна плота и в голове помутнело. В ушах послышался противный звон. Барабанные перепонки, казалось, вдавило внутрь ушей. Инстинктивно открыв глаза, я увидел пузырящуюся воду и бешено вращающиеся вокруг нас гранитные стены. Беспорядочно кувыркаясь, плот погрузился еще глубже. Затем последовал сильный рывок, и, содрогнувшись, плот начал медленно подниматься к поверхности, поднимая брызги. Плот вынырнул и закачался на воде. Грохочущий водопад остался далеко позади. Все сужающееся течение несло нас к темнеющему в стене отверстию неправильной формы. Вот оно, подземное русло Асдоры. С трудом оторвав занемевшие пальцы от бревен, я судорожно захватил ртом глоток воздуха и завертел головой по сторонам, выискивая остальные плоты. Дрожащая от напряжения веревка уходила в отверстие, значит, несколько плотов уже в подземном русле. Еще две повозки плясали на воде позади нас, и на них виднелись скорчившиеся фигурки людей и гномов. По воде плыли оторвавшиеся от плотов бочки. На миг мне показалось, что я увидел в толще воды кувыркающуюся тушу лошади или мула. Плот быстро уходил к подземному руслу, и столь же быстро вокруг нас сгущалась темнота. Я поспешил проверить своих людей, пока мои глаза были в состоянии различить хоть что-нибудь. «Все целы? Рикар, Стефи, Тифи, кто там еще?» «Я здесь, господин», — хрипло ответил здоровяк. «Вот только рука что-то не того». «И я здесь», откашлявшись, выдавил почти невидимый в полумраке Тифи. С другого конца плота коротышки, кажись, тоже в порядке. Невнятный гомон гномов подтвердил слова охотника. По крайней мере, некоторые были живы и в сознании после оглушающего падения. Один за другим все сообщили, что остались целы, за исключением Стефия. Мальчишка лежал, бессильно уронив голову на мокрые бревна плота, и не подавал признаков жизни. Проверить Стефия мы не успели. Плот закрутило течением и внесло под свод подземного русла. На нас обрушилась непроглядная тишина, в которой эхом носились испуганные вопли, обрывки женских причитаний и сдавленные ругательства. «Пригнитесь к плоту!» – крикнул Рикар, вжимаясь в бревна. Молча, вытянувшись во весь рост, я мысленно согласился со здоровяком. Кто знает, какой высоты здесь каменный потолок и есть ли на нем сталактиты. При такой скорости единственный удар по голове станет последним. В груди появилось сосущее чувство падения. Я понял, что подземный поток устремился вниз под крутым углом и инстинктивно ухватился одной рукой за ремни, обвязывающие бревна. Другой ухватил затихшего Стефия за руку. Гул оставшегося позади водопада почему-то не только не утихал, а становился все громче и при этом доносился уже спереди. «А вот и второй!» – выкрикнул Тифий, в голосе которого слышался испуг, смешанный с азартом. «Сейчас нырнем!» На это предупреждение я уже не отреагировал. Действие целебных трав закончилось, и теперь меня на куски разрывала боль. Сознание медленно покидало меня. Последнее, что я услышал, это был грохот падающей воды, многократно усиленный эхом. Слаженный вопль в нескольких глотах «Берегись!» почувствовал чудовищной силы удар по бедру, а затем сознание покинуло меня окончательно. Мягкие волны безмятежности ласково убаюкивали меня и несли все дальше по морю спокойствия. Наконец-то никуда не надо торопиться и спешить. Через силу открыв глаза, я огляделся по сторонам. Я стоял на берегу небольшого песчаного островка, омываемого лазурной водой. Солнце приятно согревало мою кожу. Ноги по щиколотку утопали в белоснежном песке. Неописуемая красота. Подняв взгляд, я обнаружил перед собой еще два островка, возвышающихся над водой несколько поодаль друг от друга. На ближайшем ко мне острове возвышалась железная статуя воина. обеими руками опирающегося на рукоять огромного двуручного меча. От стальной фигуры струилась пепельно-серая дымка, тающая от дневного света. Но вот статуя внезапно шевельнулась, повернула шлем с поднятым забралом в мою сторону, и я понял, что ошибся. Не статуя, живой воин, закованный в полный доспех. Сквозь поднятое забрало на меня смотрело изборожденное шрамами лицо, на котором в первую очередь выделялись пронзительные глаза. Чем больше я смотрел на воина, тем сильнее мне начинало казаться, что я его знаю. Переведя взгляд на длинное лезвие меча, я вздрогнул. Я знаю этот меч. Я уже ощущал его тяжесть в своих руках. Видел, с какой легкостью он пронзал человеческие тела, исторгая из их тел фонтаны крови. Легендарный Гримсхальд. Чувство безмятежного спокойствия начало исчезать. Кто этот воин? Как мы здесь оказались и что это за место? Нерешительно подняв руку, я поприветствовал незнакомца жестом и собрался было уже задать вопрос, когда меня прервал незнакомый голос. «Вор! Проклятый вор!» Срывающийся на визг голос резал уши. Взглянув в сторону источника шума, я обнаружил еще одного человека, также стоящего на маленьком островке, в 20 локтях от меня. Вглядевшись в его лицо, я испытал ужас. Это был я. Та же фигура, мое лицо, что я видел каждый день, когда умывался из бочки, наполненной водой. На соседнем островке стоял мой двойник и, указывая на меня рукой, кричал: «Вор, будь ты проклят! Верни то, что принадлежит мне по праву!» «Кто ты?» – невольно пятясь, выкрикнул я. «Почему ты так похож на меня?» «Я? Ты спрашиваешь, кто я? Я Баронг!» Незнакомец не смог закончить фразы. Море вздыбилось волнами, песчаные острова дрогнули и начали погружаться в воду. Продолжавший спокойно стоять воин указал латной перчаткой мне за спину. Обернувшись, я увидел надвигающийся на меня огромный вал пенящейся воды. Волна налетела на остров и меня беспорядочно завертела в ее водах. Темнота. «Господин! Вы меня слышите? Господин!» Окружающую меня черноту разорвал встревоженный голос здоровяка. «Очнитесь, господин Корис!» Захрипев, я судорожно захватил ртом воздух и закашлялся. Все мое тело сотрясали судороги. Судя по моим ощущениям, я лежал уже не на плоту, а на мелких сырых камнях, впивающихся в спину. Рядом слышался гул водопада. Значит, привидевшееся мне лазурное море было лишь бредом моего сознания. Очнулся. С непередаваемым облегчением прогудел Рикар. «Слава Создателю!» Заставив себя открыть глаза, я увидел нависшее над собой, еле различимое в свете факела, лицо здоровяка и слабо улыбнулся. «Так легко вы от меня не отделаетесь!» Вспомнив недавние события, я задал самый главный для себя вопрос. «Ну что, получилось?» «Все уже закончилось, господин. Мы под подковой», – поспешно успокоил меня здоровяк. «Слава Создателю!» – простонал я и попытался приподняться. «Что с людьми?» Заметив, как я попытался пошевелиться, здоровяк решительно уложил меня обратно. «Нельзя вам вставать, господин. Когда со второго водопада падали, вас знатно о камень приложило. Бок и бедро аж синие стали, не иначе нога сломана». Услышав эти новости, я лишь обреченно застонал и откинулся на спину. Странно, боли в ноге и боку я не ощущал. Болело лишь плечо, пронзенное ледяной тварью. Хорошо это или плохо, я не знал. И лишь повторил мучивший меня вопрос. «Рикар, что с людьми и гномами? Погибшие есть?» «Есть, господин», – мрачно ответил здоровяк, втыкая чадивший факел в землю. «Но милостью Создателя обошлось малой кровью». «Сколько?» – спросил я. «И кто?» «Да я и сам толком не знаю, господин», – помотал головой Рикар. «Двоих утопших гномов видел. Тифи шею сломал. Литос в порядке по берегу бегает, всех уцелевших в кучу собирает. Коин ему помогает. Детишки вроде на месте. Ими сейчас гномы занимаются. Стефи жив, но без сознания. На голове шишка вздулась, но дышит ровно. Говорю же, господин, малой кровью обошлись. Почитай, с двух водопадов ухнули, да еще под землей, почитай, две лиги отмахали. Переварив услышанное, я решительно буркнул. Подними меня. Господин, Рикар, подними, помоги мне встать, рявкнул я. Сколько я был без сознания? Да что же вы никак не угомонитесь, заворчал здоровяк и легко вздел меня на ноги. На здоровую ногу опираетесь. Сколько я был без сознания, переспросил я, перенося вес на здоровую ногу и с тревогой смотря разорванные вдоль бедра штаны. Полчаса от силы, ответил здоровяк, обхватив меня за плечи. Оперевшись на здоровяка, первым делом я огляделся по сторонам. Темноту огромной пещеры разрывал свет десятков факелов, освещая берег подземного озера и часть темной воды. Один за другим зажигались костры, добавляя света и, самое главное, тепла. Меня сотрясала дрожь. Промокшая насквозь и задубевшая одежда не защищала от царившего в пещере холода. Рикар выглядел не лучше. Мертвенно-бледное лицо, с посиневшими губами, больше подходило мертвяку, чем живому человеку. Около пылающих костров скорчились фигурки детей и женщин. Над берегом озера висел гомон перекликающихся голосов и стоны раненых. Наскоро пересчитав людей и гномов, я убедился, что по крайней мере большая часть отряда пережила проход через водопады и смогла выбраться на берег. Люди и гномы окликали друг друга, бродили по колено в стылой воде, высматривая выживших и вытаскивая на берег остатки груза и обломки плотов. К моему удивлению, я увидел двух уцелевших лошадей и одного мула. Остальные животные не перенесли двойного падения и нахождения в ледяной воде. В отличие от нас, лошадь весь путь проделала по горло в воде. И это настоящее чудо, что часть животных уцелела и самостоятельно выбрались на берег. Оценив увиденное, я кивнул здоровяку, и мы поковыляли к ближайшему костру. Рикар осторожно опустил меня на землю, и я почувствовал волну тепла, исходящего от пламени. Неописуемое блаженство. Вытянув к костру дрожащие руки, я повернул голову к ожидавшему указаний здоровяку и распорядился. «Рикар, костров слишком много. Не думаю, что поблизости растет густой лес, где мы сможем пополнить запасы сушняка. Соберите все, что может гореть в одну кучу, обломки телег, бочки, принесенный водопадом плавник. Лишние костры потушите. Кто знает, когда мы доберемся до поверхности. Главное не остаться без тепла. Проверьте, что стало с содержимым мешков и сумок. И самое главное, я хочу знать, скольких из отряда мы потеряли». «Понял, господин», – кивнул здоровяк и, легко поднявшись на ноги, исчез в темноте. «И позови ко мне Коина», – крикнул я ему вслед. Вместе с теплом пришла сонливость, и с трудом борясь с ней, я постарался разложить в голове все по полочкам. От погони мы ушли. При падении с водопадов, как выразился Рикар, обошлись малой кровью. Неплохо. Теперь надо придумать, как попасть в форт. Вниз мы спустились через два водопада, а чтобы оказаться наверху, надо подняться по двум отвесным стенам. Еще одной хорошей новостью было то, что я успел проверить больную ногу при ходьбе, и она выдержала мой вес. Значит, кость цела. В голове всплыло последнее воспоминание перед самым полетом с последнего водопада. Плот с грохотом налетел на стену подземного русла, на которую меня и кинуло всем телом. Теперь понятно, отчего у меня ноет в боку и распухло бедро. Ничего, переживем и эту неприятность. За прошедшее время я уже свыкся со своим невезением. Постоянные раны, ушибы и болезни стали неотъемлемой частью моей жизни. Если так и дальше пойдет, то вскоре на мне живого места не останется. Зычный голос здоровяка послышался со стороны озера, и вскоре бестолковая беготня стала гораздо целеустремленней. Лишние костры тухли один за другим, панически кричащие голоса утихли, все спешно освобождались от мокрой одежды и бросали ее на камни поближе к огню. Детей торопливо растирали пучками сухих водорослей, раненых и ушибленных располагали у костров. Теперь я видел, наведен порядок, люди и гномы медленно, но верно приходили в себя после перенесенного шока. Удовлетворенно понаблюдав за деловитой суетой, я убедился, что моего вмешательства не требуется, и облегченно опустился на спину, уставившись на нависший надо мной сталактит. Вернувшаяся сонливость накрыла меня мягким одеялом, и не сумев дать ей отпор, я смежил веки и погрузился в тяжелый сон. К счастью, на этот раз без сновидений. Коина я так и не дождался. Как я узнал гораздо позже, все без исключения последовали моему примеру и погрузились в глубокий сон. Рикар оставил лишь одного часового перед водопадом, на случай, если какой-нибудь безумный шурт рискнет последовать за нами и для поддержания огня. Открыв воспаленные глаза, я долго смотрел на нависающий надо мной каменный свод с недоумением и все никак не мог сообразить, где я нахожусь. Все сомнения развеял Литос, заметивший мое пробуждение и поспешивший ко мне. «Как вы, господин?» «Неплохо», — с трудом выговорил я непослушными губами и с трудом преодолевая боль в занемевших мышцах, поднялся на ноги. «Рассказывай». Загребая ногами мелкие камни и песок, я подошел поближе к костру и приготовился выслушивать неприятные новости. Ничего другого я не ожидал. Боль в ране перешла в мерно пульсирующую. Зато голова больше не кружилась, чувство тошноты бесследно исчезло. Зачерпнув из мерно булькающего котелка две кружки бульона и протянув одну мне, Литос начал доклад. «Мы потеряли одного. Тифия. Видать, сломал шею при падении. Остальные обошлись ушибами и ранениями. Одному пальцы на руке переломало, видать, между бревен зажало. Стефи серьезно приложился головой, но, похоже, выкарабкается. Гномы. Коротышкам пришлось хуже», – буркнул охотник, прихлебывая горячий бульон. «Три взрослых гнома, одна женщина и ребенок-девочка. Всего 5 гномов не пережили падения. Зато ранений у них, считай, и нет. Пару ушибов и мелких порезов можно не считать. Даже удивительно». «Один человек и 5 гномов», – произнес я. «Мы потеряли 6. «Удивительно». «Что здесь удивительного? Радоваться надо, что никого не покалечило». «Да я не об этом, господин», – поспешил объяснить Литос. «Еще при первом падении я собственными глазами видел, как одного гнома с нашего плота волна приподняла и со всей мочи о стену каменную приложила. Ну все, думаю, один готов. За ремень гнома обратно вытащили, а он целеханек. Только воды нахлебался и топор утопил. Видать, не зря старики говорят, что для гномов твердый камень, словно перина пуховая. Да и погибших коротышек я лично осматривал. Все до единого захлебнулись». Хмыкнув, я пожал плечами. «Всякое случается. Что еще я пропустил?» «Из животных остался мул и одна лошадь. Шкуру им знатно подрало. Но ничего, оклемаются. Пес баронессы уцелел чертяка, только на переднюю лапу прихрамывает. Привязал его у костра. Пусть оклемается. Я видел 2 лошадей и мула», — вспомнил я. «Одна лошадь ногу сломала. Пришлось прирезать», — пояснил Литос. «Груз большей частью пропал. Уцелели лишь мешки, что мы успели привязать к плотам. Многие потеряли оружие и заплечные мешки. Зерно намокло, мука раскисла и превратилась в кашу». «Что с дровами?» – спросил я, окидывая взглядом кольцо костров. «Дрова есть, господин. Тут по берегу столько бревен и сушняка валяется, что целый дом отгрохать можно. За годы нанесло, чего попало». «Ясно», – подытожил я, – «уже неплохо. Пока вы без сознания лежали, мы с Рикаром плечо раненое почистили», – мимоходом добавил Литос и вновь окунул кружку в котелок. «Что значит «почистили»?» – заинтересовался я. «И только сейчас обнаружил, что на мне нет доспехов». Оттянув ворот рубахи, я взглянул на плечо и увидел толстый слой свежих бинтов с непонятными кружевами по краям. Не иначе здоровяк пустил на бинты одну из шелковых ночных сорочек баронессы. «Всю заразу выпустили». Рикар рану осмотрел и говорит мне: «Дело совсем плохо. Старик рану надо чистить». «Вот мы и почистили», — хмыкнул Литос. «Прямо как в старые добрые времена, когда еще наемничали. Нож в пламени костра прокалили хорошенько и вскрыли рану с обеих сторон. А оттуда черная кровь так и поперла. Знай, вычерпывай. подождали, пока чистая кровь не пойдет. Затем почерневшее мясо срезали да заново перебинтовали. «Отрезали от меня кусок мяса?» – сглотнув, переспросил я. «И я не проснулся?» «А вы и не спали?» «В беспамятстве лежали, ровно померли. Пока рану чистили, вы, господин, и не шевельнулись даже. Рикар все проверял, дышите еще, аль нет, обошлось». «Спасибо», – поблагодарил я и, представив себе, как от моего плеча срезали куски плоти, передернул плечами. «Где Рикар?» «Вон», – указал охотник на здоровяка, мерно посапывающего в трех шагах от нас. «Наказал разбудить, как только вы очнетесь». «Оставь, пусть поспит», – покачал я головой. «Пошли, осмотрим наше хозяйство и заодно покумекаем, как будем отсюда выбираться». Обход не занял много времени. Весь отряд расположился неподалеку от берега подземного озера. Вокруг кольца костров. Гномы и люди в повалку лежали на просохших одеялах, погруженные в тяжелый сон. Чуть поодаль от огня исходили паром высыхающие вещи, доспехи, верхняя меховая одежда и одеяло. Вдоль кромки воды прохаживался часовой, в котором я с трудом узнал осунувшегося Ортиса. Окликнув его, я дождался, пока он подойдет, и коротко распорядился. «Иди к огню, выпей горячего бульона и отдохни. Не думаю, что здесь появятся шурды». «Слушаюсь, господин», – кивнул охотник и, пошатываясь, направился к кострам, оставив нам факел. При помощи пылающего факела я осмотрел остатки плотов и бочек, в первую очередь выискивая уцелевшие кожаные ремни и веревки. Нам предстояло пройти долгий путь по подземным переходам и гротам и подняться на пару отвесных стен. Если первая стена была относительно невысока, то что делать, когда мы упремся во взымающуюся на 300 локтей скалу, я не имел ни малейшего понятия. «Литас, когда люди отдохнут, соберите все ремни, веревки и свяжите в одно целое. Используйте все, что есть под рукой. Упряжь, перевязи, куски веревок, все, что есть». «Сделаем, господин», – уверенно ответил глава охотников. «Торопиться нам некуда, в спину никто не дышит. Еды и дров хватает, все сделаем». Кивнув, я подошел к лежащим на песке мешкам с зерном и сокрушенно покачал головой. Преодолеть столь долгий и тяжелый путь, протащить мешки по густому лесу и в глубоком снегу, лишь для того, чтобы в самом конце потерять все. Зерно испорчено. Мука сильно попортилась. Несколько мешков не выдержало и разорвалось. Вся мука уплыла. Остальные мешки уцелели. Но муку подмочило, подтвердил мои опасения Литос. Зерно, если просушить, пока не загнило, то может и спасем. На крайний случай сразу пустим в котелки и съедим. Опять же, внутри мука сухая, только сверху корка окаменелая. «Столько труда и сил, и все попусту», – буркнул я. «Ради чего мы ходили в поселение Ванферсис? Потеряли Тифия, половина людей получила ранения, и на ногах толком стоять не можем. Рикар спасся только чудом, и это все ради нескольких мешков с подмокшим зерном. Проклятые шурды!» «На все воля Создателя», – пожал плечами Литос и поспешил сменить тему разговора. «Зато наткнулись на гномов». «Да уж, еще куча детей и женщин на наши многострадальные шеи», – невольно рассмеялся я. «Но я рад, что нам удалось спасти их от беды». «И род Чернобородых благодарен тебе за это», – из темноты появился коренастая фигура Коина. «А ваши многострадальные шеи мы постараемся не сдавливать слишком сильно». Вышедший на свет факела Коин выглядел настоящим живчиком, учитывая перенесенные тяготы путешествия и падение с двух водопадов. Первый раз я увидел живого гнома без доспехов. На Койне была холщовая безрукавка, покрывающая толстенные руки с бугрившимися мышцами и короткую мощную шею. Несмотря на редкие седые волосы, в бороде и волосах у Койна не было ни малейшего намека на выпирающий живот. «И на этом спасибо», – ответил я гному. «Сочувствую твоим потерям. Похоже, мне не удалось до конца сдержать свое обещание о защите и покровительстве». «Равно как и я сочувствую твоим, Корис», – коротко поклонился гном. «Я не слепой, мы все видели тех огромных тварей и мерзких костяных уродов. Ты спас наши жизни, и род Чернобородых никогда не забудет этого. «Когда мы доберемся до вашего поселения?» – спросил Коэн. «Женщины и дети устали, им нужен отдых». «Мы уже дошли, вернее доплыли», – обрадовал я коротышку неожиданным известием. «Рад сообщить тебе приятную новость, мы уже дома». «Дома?» – удивленно переспросил гном и в замешательстве запустил пятерню в густую бороду. «Наше поселение расположено на 500 локтей выше, между скалистых стен подковы», – пояснил я гному. «Осталось лишь подняться на поверхность, и мы окажемся дома. Сейчас мы под основанием огромной горы, которая называется Подкова». «Вы живете в этой чудесной горе?» – не на шутку возбудился Коэн. «О, теперь я полностью уверен, что мы сделали правильный выбор, когда решили присоединиться к вам. Чудесное и радостное известие. Мы живем рядом с этой чудесной горой», – поправил я обрадованного гнома и сурово покосился на едва сдерживающий смех Литоса. «Никто не может жить рядом с горой», – твердо заявил гном. «Можно жить только в горе, среди родного камня». «Пусть будет так. К тому же мы живем в пещере, считай среди родного тебе камня», – махнул я рукой. «Не желаешь пройтись с нами? Я хочу осмотреться и подумать, как одолеть подъем». «Буду рад», – вновь отвесил поклон Коин. Вместе с присоединившимся к нам гномом мы дошли до места, где ручей бежал по новому руслу и вливался в подземное озеро. Дальше мы пошли вдоль него, направляясь к скальной стене, по которой мы некогда спустились, когда первый раз исследовали подземелье подковы. Если на поверхности гномы старались успеть за нашим быстрым передвижением, то теперь настала наша очередь отставать. Подобно горному козлу, Коин с легкостью перепрыгивал с одного каменного обломка на другой, тогда как мы еле плелись вперед, с трудом находя место, куда можно поставить ногу. Видя наши мучения, Коин лишь ехидно посмеивался и вновь устремлялся вперед. Стоило преодолеть полсотни шагов, и темнота сгустилась еще больше. Трещащий факел освещал лишь несколько шагов вокруг нас, вырывая из тьмы толстые колонны сталагмитов. Отовсюду слышался звон падающих со свода капель воды. Иногда дорогу преграждали разлившиеся лужи стоячей воды, и приходилось идти в обход. Ушибленное при падении бедро побаливало, но нога уверенно выдерживала вес тела. И я не особенно волновался. Разбитый на берегу озера лагерь остался далеко позади. Виднелись лишь мерцающие огоньки костров. Через долгих 20 минут мы наконец добрались до скалы и остановились. Насколько я помнил, дальше путь лежал отвесно, вверх, затем длинный подземный коридор и вновь подъем. Осветив срывающийся со скалы рукотворный водопад, я обреченно вздохнул. Похоже, мне на роду написано преодолевать водопады, как вниз, так и вверх. Скептически оглядев мокрую склизкую скалу, Литос повернулся ко мне и заметил. «Тяжко нам придется. Пока вскарабкаемся, 7 потов сойдет». «На скалу-то?» – спросил Коин. «А что тут тяжкого? Здесь и ребенок пройдет». Увидев наши недоверчивые взгляды, гном поспешил объяснить. «Трещины, видите? Карнизы, уступы. Здесь есть где зацепиться, куда ногу поставить. Говорю же, здесь и ребенок пройдет. Хочешь сказать, что гномы легко заберутся по отвесной стене?» С зарождающейся надеждой спросил я. «А вода?» «А что вода?» — равнодушно пожал широченными плечами гном. «Пусть себе капает сверху, не размокнем чай. Мои гномы заберутся на вершину и скинут веревку для раненых, стариков и прочих немощных. Так и поднимемся». Понадеявшись, что Коин приравнивает нас к раненым, а не к прочим немощным, я согласно кивнул. «Если ты уверен, то я согласен с твоим предложением. Будем очень даже рады уступить вам дорогу», — вставил свое словечко Литос, обрадованно потирая ладони. «Уверен», — подтвердил Коин. «Разве это скала?» «Эх, Корис, видел бы ты чертоги и шахты седых гор. Вот там скалы, а здесь так, пригорки одни». Лишь хмыкнув в ответ, я задрал голову и осмотрел уходящий в темноту пригорок. «С такого, если сорвешься, костей не соберешь». «Корис, так эта чудесная пещера, наполненная величественными геристатами, принадлежит тебе?» — неожиданно спросил Коин. «Чем-чем наполненная?» – удивился я. Гном указал рукой на торчащие из свода и пола сталагмиты и сталактиты. «Геристы. «Ах, эти геристы!» – сообразил я. «Да, эта пещера принадлежит нашему поселению, равно как и вся подкова целиком. Ты не будешь возражать, если мы поселимся здесь?» – задал Конь неожиданный вопрос.